«Нет, конечно, это не твоя проблема», – кивнул мужчина. «Долг ложится на семью должника, расплачиваться будут главы их семей. Ха-ха, так этому старому пройдохе. Но, это было слишком неуважительно». «Конечно неуважительно, какое уважение к старому ишаку», – усмехнулся я. «Да как ты смеешь, наконец-то пришел в себя сам старик. Ты ответишь за свои слова, это звучит как вызов». Глядя на мое лицо, старик как-то испуганно засипел и аж отшатнулся. «Ну ты что, старость, что ты имел в виду? Ты будешь призывать меня к ответу. Я готов в любое время. Тебя совсем страха нет», — спросил меня прямо другой вождь. «Чего тут бояться? Он, конечно, может меня песком засыпать. Его сын могучий воин. Это должно меня пугать. Ха, неплохо. КХМ, пожалуйста, давайте вернемся к теме собрания. Да, точно. Наш же конфликт со старостью как-то отошел на второй план, а тот как раз решил уже не привлекать больше внимания и начал старательно делать вид, что никакого конфликта и не было. Я тоже не стал напоминать об этом. Деревня Фрида отрицает убийство овцы, хотя, наказание, которое они самовольно вынесли пастуху Йону, я считаю чрезмерным. Этот вопрос нужно было решить здесь, на Тинге. Дальнейшие события истекают из этих ошибок, но... «Именно мы пострадавшая сторона», – воскликнул сам Фрид. «Поэтому Тинг считает уместным оставить тебе возможность решить спор поединком. Если ты победишь, то можешь требовать Виру». Я кровожадно улыбнулся. «Вам же отныне запрещается использовать южную равнину для выгула скота. А это уже было в отношении нашей деревни. Итак, все согласны. Эй, если будем драться, то я участвую», – воодушевленно заявил я. Фрид направил на меня какой-то затравленный взгляд. «Нет», — обреченно выдохнул мужчина. «Ну, скука». Собственно, официально конфликт был урегулирован. Хотя, это не первый спор между нашими поселениями и, вполне возможно, далеко не последний. Глава 14. Тем не менее, хоть ссора деревень была закончена Тингом, но, после мы уже собрались в нашей деревне. Вождь, несколько мужчин и молодых парней... Ну и я тоже затесался в эту компанию. Вопрос стоял простой, что делать со всей этой ситуацией. Они наверняка захотят отомстить. Сил не хватит. Если ночью подожгут наши дома, тогда стоит организовать посты с наблюдением. Предложил я. Да, мирное время, и будто война. Нужно учитывать и причину, по которой Тинг явно принял сторону нашего поселения. И эта причина не в какой-то сомнительной справедливости, а в том, что из боевого столкновения именно мы вышли победителями, доказав свою силу и, можно сказать, жизнеспособность нашего поселения. В то время как деревня Фрида потеряла чуть ли не половину своих молодых парней, поддержать их, все равно, что на скачках поставить на хромую кобылу. Хоть Исландия мирная земля, но лишь в сравнении с порядками на континенте. Даже тут нередки конфликты между поселениями. Тем не менее, что касается ссоры с деревней Фрида, то, по ходу мщения так и не случилось. Будут ли они мстить или нет, очевидно, сначала соседи решили разрешить собственный кризис. У них просто не было сил воевать с нами. Часть семей и вовсе ушла с тех мест, расселившись по другим поселениям у родственников. А те, что остались, вполне вероятно, что не все переживут зиму. А я, тем временем, стал все чаще тренироваться с сестрой и парнями из нашей деревни. В связи с этим решил изготовить для Ильвы еще пояс с чарами обучения. Теперь на ней обычно было два пояса, что, в принципе, смотрелось вполне нормально. Сама девушка предпочитала в качестве повседневной одежды использовать зачарованный поддоспешник. В нем было очень комфортно и, при этом, он также обеспечивал неплохую защиту сам по себе. Уже позже я начал некоторую подготовку к созданию собственного доспеха. Пока еще рано его изготавливать. Но нужно подготовить материалы, и мне нужно было больше серебра для росписи и добавления особых сплавов в пакеты. Этот дефицит, на самом деле, легко решался с помощью магии изменения. Достаточно было закупить побольше дешевой руды у Лейфа, и после обработки магии удалось получить немало трансмутационного С6 ребра, свойства которого, в принципе, не отличаются от обычного. Также заготавливал листы стали для будущей брони, чтобы потом, когда я достигну пика своего физического развития, не тратить на это время. Попутно изготовил щиты, комбинируя зачарованное дерево и чародейскую сталь. Хотя, Нам с сестрой эти щиты нужны даже не столько для защиты, с чем прекрасно справится латы, сколько для самого боя. И если я запросто обойдусь без него, то вот Ильвищит просто необходим для эффективного нападения. Противостоя тому же копейщике, проще отвести его удар щитом. Броню даже не оцарапает, но отведя атаку, Ильви будет проще сблизиться с противником. Вообще, щитов я сделал достаточно, чтобы вооружить ими всех своих учеников. Ну, разве что, для парней щиты были попроще. А щит Ильвы просто блестел серебряной росписью. Как и мой, собственно. Как раз, сделал еще и небольших деревянных щитов, на замену тем, которыми пользовались дети в своих играх. И, собирался поучаствовать в их тренировках, то есть играх, впрочем, невелика разница. Вот там, далеко на западе, находится край, названный мной Винланд, и обнаружил Лейфа. Торговец снова остановился в Исландии, перед тем, как вернуться домой до зимы. И снова он рассказывал детишкам о своих путешествиях. Особенно он любил рассказывать о Винланде, побережье Северной Америки. Хотя, да, никто ее так не называет, да и в самом ее существовании многие сомневаются. Помню, ты рассказывал, что на тех землях нет ни войн, ни рабства. Заметил я, обозначив свое присутствие. Торфин. Обрадовался Эриксон. Надо отметить, что за прошедшие годы наши отношения немного, все же, потеплели. Все же, у нас было немало торговых сделок. Да и я уже не держал на него обиды. Так, ты снова плавал туда. Не я. Как-то помрачнел старик. А ведь он и правда постарел. С последнего раза, как он бывал в Исландии, у Лейфа полысела макушка, да и само лицо стало выглядеть как-то более старо. Что-то случилось. Мой брат решил основать поселение в Винланде. Вздохнул Лейф. Скирлинги оказались не такими мирными, как ты их описывал ранее. Предположил я. Или, мой брат был слишком воинственным. Лейф, люди везде одинаковые. Если там есть люди, значит есть и война. Так, что случилось с экспедицией? Мой брат погиб, уцелевшие вернулись в Гренландию. Ясно. Тем не менее, кое-что меня в этой истории зацепило. Новые земли, народы, богатые месторождения. Все это ерунда. Мои мысли занял картофель. А да, картошечка, хочу картошечку. Знаешь, если надумаешь организовать новую экспедицию, я готов поддержать ее. Что? Удивился Лейф. Не поплыву в Винланд сейчас, да и место мое здесь, но, профинансировать экспедицию я могу. Ты, серьезно? Абсолютно. Киваю Лейфу. Но меня интересуют ресурсы Винланда. Сейчас наш остров зависит от торговли с континентом. Как и мы. Вздохнул гренландец. Но, стоит отметить, что Исландия сильнее зависит от торговли, чем Гренландия. И, недостаток хороших местных продуктов уже заставляет меня задуматься о постройке теплиц. Если с мясом проблем тут нет, то вот свежие овощи представляют собой серьезный дефицит. Только, без защиты, даже нет смысла начинать все это. Если ты и правда хочешь поучаствовать в основании новой колонии, нужна сила, воины, оружие. Старик поджал губы. Могу обеспечить тебя оружием. Не сейчас, через 5 лет. Ну а также серебро. Да погоди ты. Поднял руки старик. Я правда мечтаю отправиться в новую экспедицию. Но не думаю, что могу возглавить такую колонию. Даже если меня поддержат. Я просто не такой человек, понимаешь? Да, действительно. Но, ты отличный мореплаватель. В общем, смотри. Если найдешь подходящего человека, постарайся не упустить такую возможность. Старик согласно кивнул. Ну а далее, собственно, пока не вырос, приступил к строительству той самой теплицы. Мне потребовалось несколько месяцев на то, чтобы обустроить подходящее помещение, что также было соединено с нашим домом. Магия также позволяла дать растениям все необходимые условия. Что-то обеспечивалось самой конструкцией теплиц. И, на самом деле, это сооружение стало одной из самых удивительных вещей для местных. Ранее в Исландии уже пытались выращивать культуры с континента, но выходило как-то не очень. Очень не очень. Впрочем, первого урожая еще стоит ждать. Но, когда он будет, то этого хватит не только для моей семьи, но и практически для половины деревни. И если эта задумка выгорит, то можно будет построить еще теплицу. Вот только, даже волшебные теплицы требуют ухода. А у нас и так хватает домашних дел. Тем не менее, девушки были воодушевлены. У нас будут свежие овощи. С предвкушением протянула Ильва. Ради этого можно и поработать. Но, Торфин, может, подумаем о новых рабах? Может, кивнул я. А когда теплица дала первый урожай, я уже заканчивал работу с драккаром. Все же, именно на нем я поплыву на континент, за головами Флаки и Аскеладда. К слову, само желание мести за годы изменилось. Хотя, это началось еще в Англии. Гнев постепенно сошел на нет. В конце концов, мой отец был воином, который на войну и отправился. Тем не менее, зло против твоей семьи нельзя оставлять безнаказанным. Это блюдо уже остыло, еще немного и оно будет подано к столу. Ну а что касается драккара, я также решил улучшить свой корабль перед плаванием. Зачаровал корпус, паруса и даже весла. Но улучшения касались не только одной лишь магии. Конструкция была изменена, совсем немного, правда. Я укрепил носовую часть киля, сделав драконью голову массивней, но не настолько, чтобы это повлияло на центр тяжести корабля. Для тарана киль все так же не годится. Зато, передние борта были оснащены подъемными щитами, а голова дракона теперь может поворачиваться. А все потому, что теперь она работает как огнемет, извергая струи пламени. А еще, попутно, я все же завел новых питомцев для зачарования. Пара серебристых соколов, а также полярная лиса. Думал использовать песца для зачарования, как Хука, но просто не решился. Это существо было таким очаровательным. И, снова самка. В то время, как соколы были двух полов. Как ты, говоришь, ее зовут. Изогнула бровь сестра. Снежинка. Банальщина. Ты злюка. Я взял лисицу на руки и та, потянувшись ко мне, лизнула меня в щеку. От снежинки и польза была, на самом деле. Она попала ко мне в руки еще маленькая и выросла в нашем доме. Домашний скот для нее был скорее как частью семьи, на которую она смотрела покровительственно. Голод ее не мучил, ну а хищнические порывы лиса удовлетворяла, охотясь на грызунов-вредителей, которые нацелились на мою теплицу. А ведь крыс сюда завезли сами колонисты. Эти же грызуны быстро расплодились, хотя не особо-то и вредили человеку, из-за отсутствия фермерства. И, мне не хотелось, чтобы мою лисичку убили какие-нибудь оборзевшие охотники. Я сделал для снежинки колдовской ошейник и браслеты на лапки, и она даже не пыталась их с себя стащить, так как чувствовала их положительный эффект на свое здоровье. А потом я и вовсе нанес на ее тело магические рисунки, сделав шкурку лисы стрелонепробиваемой. Правда, в результате у нее стало что-то не так с окрасом, который более не менялся вместе со сменой сезонов. Впрочем, это было неплохо, потому что тогда у снежинки была красивая белая шерстка. С птицами же было иначе, потому что они не такие миленькие. Я подобрал их пусть не птенцами, но еще довольно молодыми и, за одну зиму они достаточно ко мне привыкли и стали слушаться. И, когда я уже почти закончил с драккаром, изготовил для себя особое кольцо. Практически такое же, как у моих родных, останавливающее старение. Пришло время, ускоренной магией развития достигло пиковой формы. А значит, можно начинать изготавливать доспех, все для этого готово. Ты и правда уже, совсем взрослый. Вздыхала Ильва, глядя на меня снизу вверх. А ведь она сама девушка высокая. Сколько мне лет уже, боги. Закатила она глаза. Тебе 15, гений. Точно, теперь вспомнил. А тебе, значит, уже 24. Вот это ты помнишь. Девушка недовольно нахмурилась. Для ее возраста уже как-то странно оставаться одинокой. Даже Хельга все чаще обращает на это внимание. И, отчасти, поэтому сестра старается больше времени проводить со мной, так как я тему ее замужества вообще не поднимаю. Пока она сама не заявляет, что меня женить пора. Теперь ты начнешь и свою броню ковать. Да, мне уже интересно ее увидеть. Я посмотрю, за твоей работой, ты не против. Пожалуйста. Пожимаю плечами. А дальше, собственно, я приступил к работе. Благодаря заготовкам можно было сразу заняться ковкой доспеха, хотя, тем не менее, этот металл требовал особого подхода, как благодаря своей сложной структуре, так и за счет спящих зачарований. Но, перед этим я изготовил для себя поддоспешник, даже получше, чем у сестры, хотя и с аналогичными зачарованиями, и уже потом создавал элементы доспеха, примеряя готовые части на себе. Такой подход позволил подгонять броню еще более точно. В общем-то, изготовление лад заняло чуть меньше месяца времени, и они уже были красивы сами по себе. Но еще не конец работы, далее я приступил к росписи серебром, вплавляя в латы чародейские рисунки, сплетенные с просто красивой росписью. Этот этап занял даже больше времени, чем изготовление лат из заготовок. Но, оно того стоило. Как раз к концу весны серебряные латы были полностью завершены, и выглядели они даже более эффектно, чем у сестры. Человек вообще может создать нечто подобное, вздохнула Ильва. Хельга с Ханной же смотрели на готовый шедевр с открытыми ртами. Это, тебя пригласили бы в Вальхаллу даже не будь ты воином, просто за умение создать такое. При этом сестра также осмотрела свой доспех, который хоть внешне и уступал моему, но не так, чтобы уж сильно. Впрочем, даже чары моих латы вышли мощнее, и потратил я на них куда больше душ на каждом этапе. Закончил же соединением всего комплекта едиными чарами, подпитанными душой Соколихи. Второй же сокол был использован для зачарования Драккара. Теперь, ты готов? Абсолютно. Уже на следующий день после создания лат мой корабль был подготовлен. Как раз и сезон для плавания подходящий. И с собой я взял еще 4 парней из деревни, которые сами и вызвались идти со мной в этот поход. Тем же, кто остался, я зачаровал броню, которую они мне принесли. У кого-то была кольчуга, у кого-то просто кожаные дублеты. Но, также я раздал им чародейские сабли и щиты. Хе, так быстрая Ильва поплывет с нами. Даже обрадовались они, увидев, что девушка уже была на корабле. Это вы плывете со мной, выдала она. Помнится, я уже говорил нечто подобное в свое время. Вот оно, семейное сходство. Ханна, позаботься о моей матери, напутствовал я. Конечно, мой ярл, кивнула девушка. Так, Торфин ярл, удивился один из парней. Ты не знал, его отец Торс был могучим воином и вождем ямс-викингов. Все, собираемся. Снежинка не хотела, чтобы я уплывал, по крайней мере, без нее. Ты и ее возьмешь, поинтересовалась сестра. Лиса как раз забралась на корабль и начала звонко тявкать. Этот звук чем-то напоминал смех, хотя и близко им не был. Почему бы и нет? Песец плывет в Англию. Ладно, давайте, на весло. Вскоре мы, наконец-то, отплыли от пристани. Ребята были удивлены тому, как быстро и легко Драккар двигался по воде. Они явно ожидали, что плавание будет тяжелее. А уж когда корабль встал на парус и вышел на течение, гребцы и вовсе оставили весла, поражаясь скорости Драккара. «Эй, пока мы плывем, можно провести несколько поединков. Заодно вы привыкнете сражаться на корабле. Все же, одно дело биться на суше, и совсем другое на корабле, который постоянно движется из-за волн. Как раз поединки стали нашим главным развлечением во время плавания. Хотя, использовали мы тренировочные деревянные сабли. Также, в пути я наложил чары на броню парней. Вооружены же они были и так моими саблями и щитами. Торфин, а это Ильва закричала, поймав снежинку, которая чуть не свалилась за борт. Естественно, я сразу же прибежал на зов. Ох, ну чего ты, купаться хочешь? Лиса же, вырвавшись из рук моей сестры, по собачьи отряхнулась и побежала ко мне. Я уже протянул руку, чтобы погладить красавицу, но та открыла пасть, показывая свои зубы. Она вообще не особо любит, когда ее гладит, но позволяет это мне. Иногда, когда у нее хорошее настроение, кажется, она хотела поймать рыбу, заметил отправившийся с нами Ари. Ведь не голодная же. Махнув хвостом, снежинка гордо удалилась к своему убежищу в наших вещах. Так, мы весьма быстро добрались до Фарерских островов, где остановились на день. А ведь даже недели не провели в море, корабль был очень быстр. Аво, опешил местный вождь, увидев, как мы с сестрой сошли с корабля. Ну, наша броня выглядела весьма впечатляюще по местным меркам. Мы устроим лагерь на берегу, вы не против? Вождь покачал головой, показывая, что нет, он не против. А уже к вечеру к нам подошло несколько местных парней. Вы же викинги, да? Ну, допустим, ты угадал. Вас всех оружие и броня, но вас мало. Если вы плывете в набег, мы хотели бы присоединиться. Да, нас мало, но этого более чем достаточно, улыбнулся я. Брать на корабль вообще посторонних парней мне уже совсем не хотелось. Своим ребятам я хоть немного могу доверять, а от этих всякого можно ожидать. К тому же, нашей команды и так более чем достаточно. Мы опираемся не на количество, а на качество. Хотя, качество такое себе, если честно. Да я раздал своим бойцам превосходное оружие, а также зачаровал их собственную броню, но у них практически нет боевого опыта, только тренировки. Хотя, тренировок было немало. С другой стороны, даже вдвоем с Ильвой мы могли бы перебить небольшую армию просто за счет подавляющего превосходства в экипировке, а также усиленных физических возможностях. Ну и, в конце концов, я хочу вести за собой тех людей, которые поддерживают меня, а не те, кто просто захотел пограбить вместе со мной. Мы не трусы, и мы умеем биться, а местные продолжали напрашиваться. Ладно, если пройдете испытание, то я возьму вас. Вздыхаю. Да. Что за испытание? Поединок, верно. Если сможете победить женщину, значит, хоть что-то можете. Ильва, мне дать им шанс? Девушка опустила забрало. Нет, не поддавайся, если они не могут победить женщину, то на что они мне нужны? Ты только не убивай. Что? Сражаться с женщиной? Она ж баба. Какого? Те даже подготовиться не успели, когда Ильва нарочито медленно подошла и атаковала. Наши же парни смотрели на местных с жалостью. Они прекрасно знали, что сами несколько уступают моей сестре в воинских умениях, а против ее брони выступать вообще нет никакого смысла такими силами. Что за? Какая-то необычная броня. Просто красивая ведерко из железа. Ха, как в таком вообще двигаться можно? И в этот момент Ильва резко приблизилась к одному из претендентов и отвесила ему плюху латной перчаткой. Тому выбило челюсть и самого парня повалило на землю силой удара. «Мне даже оружие не нужно. Подходите, не бойтесь», – язвительно протянула девушка. После чего без каких-либо проблем разобралась с претендентами. И, хоть я говорил ей не поддаваться, но не ожидал от нее такой жестокости. Поддавшись некому боевому азарту, она просто ломала этих парней ударами стальных кулаков. Да, никто не умер, но все остались покалечены. Ну, я тоже жестокий. Ведь специально спустил на них Ильву, потому что проиграть женщине позорней вдвойне. Просто у Ильвы жестокость тут проявилась в брутальном избиении, а я обрушил на парней психологические травмы. Это меня так будоражит немного от мысли, что уже скоро мы попадем на континент, а там я доберусь до Аскеладда и Флаки. А пока, проведя ночь на Фарерских островах, мы снова двинулись в путь. Разве что, утром я сжалился над бедолагами, отхватившими люлей от Ильвы, и исцелил их, ну и напомнил людям, почему меня прозвали колдуном. Это прозвище мне нравилось. Глава 15. Но, вообще, с Фарерских островов мы направились не в Англию, а в Норвегию. И снова, быстрее, чем через неделю, мы достигли порта. Это было уже знакомое место. Оно все еще было узнаваемо, несмотря на то, что у города выросли две деревянные башни. Впрочем, надолго мы тут не задержались. Поспрашивал местных напрямую, что им известно о перемещениях команд Аскеладда и Таркеля. О первом тут вообще не слышали, а о последнем, как раз, только слухи и дошли. Причем, слухи довольно интересные. Набеги датчан превратились в полноценную войну с Англией. Король Свен лично прибыл к англичанам, вместе со своим младшим сыном. Ну а Таркель, он присоединился к Лондону, как наемник. В целом, я мог понять, о чем он думает. Наверное, решил, что против англичан неинтересно биться, другое дело сразиться с викингами. Ну а еще, после стольких лет набегов сейчас даже выгоднее не на англичан нападать, а на тех самых викингов, одна броня и оружие которых будут стоить дороже, чем все, что можно залутать у англичан. В общем, у Таркеля могло быть несколько причин выступить против Дании. Узнав хоть что-то, я решил направиться дальше. Запаслись провизией и погрузились на корабль, отправившись в путь. «Ты будешь биться с ним в поединке?» — спрашивала меня сестра. «Хмм, в какой-то мере. Это, как?» Я невольно усмехнулся. «Сражусь с ним в поединке, это точно, но я не хочу закончить месть таким образом. Что ты задумал? Раздам парням луки, и пусть нашпигуют Аскеладда стрелами, когда я с ним разберусь. Вот как, в это есть смысл. И, учитывая эти планы, даже в пути я продолжал тренировать парней в стрельбе из лука. Хотя, тут это было не самое удобное занятие, если не хочешь терять стрелы. Но когда мы добрались до Англии и продолжили плыть вдоль берегов, с периодическими остановками, вот тогда подобных тренировок стало куда больше. Торфин, а когда мы уже в бой пойдем? Это ведь Англия. Ари был полон искреннего возмущения. Как так, мы уже прибыли на континент и еще не ограбили ни одной деревушки? Моя первоочередная цель — это не набеги за трофеями. Пока я не получу голову Аскеладда, мы не будем нагружать корабль лишним грузом. Потом можем устроить пару хороших битв за трофеи. Киваю парням. Они сразу повеселели. Честное слово, будто пообещал детям игрушку. Вот оно, скандинавское воспитание. И, это ведь закат раннего средневековья. Социальное расслоение между знатью и чернью еще не выражено так явно, но это неравенство уже проявляется. Все чаще одни свободные бонды получают больше влияния на соседей, ставя других свободных землевладельцев в подчиненное положение. Дают своим рабам относительную свободу на своей земле. И, таким образом, отдельные бонды становятся влиятельными помещиками. Другие же формируют воинскую элиту. Но, пока еще довольно распространено, что бонд может быть и фермером, и воином. Деревням не нужна защита лорда, ведь каждый мужчина в ней способен сражаться и защищать свой дом. Но, опять же, не везде так. Мир постепенно переходит в фазу средневековья. Уже появляются лорды и крестьяне. Под крылом христианства формируется новый социальный порядок. В общем, к чему я это? Для викингов крестьянские деревушки не представляются беззащитными. Любая деревня должна уметь защитить себя. Именно в такой культуре они росли сами. И если какое-то поселение не может дать отпор, викинги вполне справедливо считают его своей добычей. В этом есть некоторый смысл, но я все еще придерживаюсь мысли, что набеги и грабеж беззащитных людей – дело недостойное. Тем временем мы неожиданно вышли на след моего врага. Я думал добраться до Лондона и там встретиться с Таркелем, чтобы узнать от него новости о ситуации в Дании. Возможно, он бы подсказал, где искать Аскеладда. Но, по пути мы наткнулись на разграбленную деревню. Вполне обычное дело для этого времени. Вот только, Торфин, этот еще жив, воскликнул Ари. И привел меня к человеку, что был просто прибит к стене деревянного костела. Старого священника натурально распяли, прибив его ноги и руки, используя ножи наподобие гвоздей. Кто-то явно делал инсталляцию распятия Христа. Ну, многие идейные викинги-язычники и правда сильно не любят христиан. Снимите его. Даю команду. Парни неуверенно переглянулись, но приказ выполнили. С некоторой брезгливостью они начали снимать священника. Тот же только болезненно стонал, когда из его ран неуклюже вырывали ножи. Свет! Вдруг захрипел он, подняв голову. Его полубезумный взгляд устремился ко мне. А! Застонал старик. Ангел! Чего? Опешил один из парней. Ну ладно, расстегнув крепление, снимаю латную перчатку, потом перчатку поддоспешника, и, сделав надрез, протягиваю окровавленную ладонь к старику. Заклинание исцеления проходит багряной волной по его телу. Оно не исцеляет его раны мгновенно, но ему явно становится лучше, а я накладываю еще заклинание, которое еще некоторое время будет исцелять его. Ангел, ты явился, чтобы спасти верного раба Божьего. Восторженно залепетал он. «Да-да, как скажешь, кто разграбил деревню?» «Это, датчане. Проклятые грешники. Язычники. Да, понятно, а какие именно? Ты запомнил хоть кого-то из них? Слышал имена? Может, опишешь внешность?» «Честно, я не особо надеялся, что он укажет мне на Аскеладда. Мы уже находили несколько таких разграбленных деревень. В одной, живых вообще не осталось, а в других совсем отучавшиеся от горя выжившие все же рассказали о каких-то полунищих викингах. Вроде бы, одну из таких деревень разграбила десятка пиратов с торгового Кнара. Слышал, одного звали Бьерн, злой, словно демон. У меня в мозгу будто молния сверкнула. Воспоминание о том, как в детстве викинг схватил меня за волосы и приставил нож к горлу, чтобы угрожать отцу, стало настолько явным, что я чуть ли не наяву ощутил эту режущую боль у корней волос. Кто был их лидером? Он, старик замялся, светловолосый, и светлые волосы, синие глаза, по возрасту ему должно быть около 40 лет, а еще он носит черную кирасу. Да, это он, это точно он, воскликнул священник. Это был Аскелад, заинтересовалась Фильва. Именно, кивнул я и снова обратился к старику. Кахаем, дитя, скажи же, куда отправились эти проклятые грешники? И обещаю, я найду их и покараю, во имя Отца нашего, на небесах. У священника аж лицо засияло от радости. Они уплыли на юг. Значит, они тоже двигаются в сторону Лондона. Благодарю тебя, дитя человеческое. Ты пережил страдания и горе, но воля Господня сохранила тебя. Пожалуйста, скажите, зачем? Почему Бог дал мне выжить, когда забрал всех остальных к себе? Почему я остался? Это, просто места в раю закончились, вот, в общем, держись тут. Я ободряюще похлопал христианина по плечу. Священник выпучил глаза. Возвращаемся на корабль. Даю команду остальным. Мы уже нагоняем ублюдка. Да, чувствую, скоро нас ждет бой. Взбудораженно отозвался Ари. Уж теперь я с теми парнями расквитаюсь. Похоже, налет банды Аскеладда в прошлый раз все еще задевает гордость парня, хотя, прошло уже столько лет. Командир, а чего это тот старикашка тебя ангелом обзывал? Наверное, его так впечатлил блеск моих доспехов. Хмыкнул я. Ха-ха, точно. И мы продолжили уже не просто плавание, но натуральную погоню. Похоже, мы лишь немного отстаем. Честно говоря, я сам чувствовал немалое воодушевление, даже не ожидал так быстро наткнуться на своего заклятого врага, который, правда, вполне возможно, даже не знает о том, что является чьим-то заклятым врагом. Тем временем, мы двигались дальше, налегли на весла и реже останавливались. И, уже вскоре мы поймали еще один след банды Аскеладда. В этот раз не разграбленная деревня, а пара торговых кнаров, что выплывала из реки в море, направляясь в сторону Дании. Естественно, я остановил их, вроде как для торговли, хотя, интересовала меня больше информация, а не товары. Если только не рассматривать саму информацию как товар. Сами торговцы нас особо не боялись, людей у них было достаточно для битвы, как и оружия. Собственно, такие торговцы и сами порой могут заняться грабежом, при желании. Ну и чтобы их особо не шокировать, я вышел не в латах, а в своем поддоспешнике, с накинутым поверх алым плащом. Вполне себе удобная одежда. И мне даже покупать информацию не пришлось. Это была удача. Аскеладд. Да, мы только вчера его встретили. Удивленно подтвердил торговец. Скупили у него эти трофеи. Кстати, не желаете взглянуть? Сначала хотел отказаться и сразу спросить, куда отправился Аскеладд, но помедлил. Потому что трофеи, о которых говорил торговец, это были не оружие и броня, а рабы. Похоже, только их они и купили у пиратов. Вполне логично, что викинги с радостью продали рабов, даже по дешевке, ведь так они освободили место и им больше не нужно заботиться о лишних ртах, и можно продолжить набег. И я просто прошелся по ним взглядом, и сразу же увидел у одной рабыни странную мозоль на руке, точнее, на среднем пальце, едва заметное потемнение, какое бывает у людей, что много времени тратит на письмо. Очень немногие в это время вообще умеют читать и писать. Хмм, ее вы тоже купили у Аскеладда. Сама девушка выглядела сломленной, и взгляд ее был безжизненным. Ее состояние было еще хуже, чем у Ханны, когда я только ее купил. Хотя, сейчас девушка более-менее довольна своим положением. Конечно, ее несколько угнетает сам статус фактически бесправной вещи. Но, о ней хорошо заботиться, чтобы она могла легко с этим мириться. Живет она в комфортных условиях, в тепле, при достатке, да еще и хорошо обласканная. Да, девка хороша же, смотрю, вы на нее глаз положили. Еще одна рабыня, протянула подошедшая Ильва. Ну, нам не помешает еще руки для фермы. Пожимаю плечами, взял бы мужчину посильнее. Да ну, не хочу, протянул я, девушке симпатичней. Пф, хмыкнула сестра, ясно, что у тебя на уме, беру ее. Сама рабыня за все время разговора даже не подняла взгляд. Ей было совершенно без разницы, что происходит вокруг, и что ее ждет дальше. Торговец же, получив деньги, просто отдал мне край веревки, которая петлей опоясывала шею девушки. И, тянуть ее за веревку я не стал, взяв молодую девчонку за руку. На вид ей было-то лет 16. «Идем». Она вздрогнула, стоило мне коснуться ее руки, но послушно последовала за мной на драккар. «Похоже, у тебя прибавление в трелах», — с завистью протянул Ари. «Эй, послушай, я же поднял лицо девушки, взглянув ей в глаза. Как тебя зовут?» Та не отвечала. И, хоть ее глаза смотрели на меня, взгляд девушки будто бы проходил сквозь меня. «Да, тяжелый случай, конечно. Ладно, отправляемся. Девчонкой я занялся уже в пути. Нужно было как-то привести ее в чувство». В этом помогло имя моего врага. Стоило одному из парней упомянуть, что мы скоро должны догнать Аскеладда, как девушка оживилась. Очевидно, что она запомнила этого человека. Ее руки задрожали, и в неживом взгляде девушки промелькнул страх. Но глубже за этим страхом таилась горечь и злоба. «Смотрю, ты уже знакома с этим типом», — кивнул я. «Можешь что-нибудь рассказать о нем?» Девушка наконец-то взглянула на меня, но пока ничего не ответила. «Думаю, тебе это понравится». Мы плывем за его головой. Глаза рабыни странно сверкнули. «За головой?» — тихо спросила она, чем вызвала зловещую улыбку на моем лице. Сама же девушка огляделась, уже осмысленным взглядом осмотрев мою команду. И взгляд ее снова начал затухать. «Вы умрете», — коротко изрекла она. «Пф, ты нас очень сильно недооцениваешь», — усмехнулась Фильва. «Это точно», — улыбнулся один из парней. «Ты даже не представляешь, кто этот парень, что купил тебя». Рабыня непонимающе взглянула на меня. «Ох, я Торфин, сын Торса, также известный как Торфин-колдун. Хотя... вряд ли обо мне помнит. Почти 10 лет назад я плавал вместе с Таркелем и бился с англичанами. И с самим Таркелем. Не похоже, чтобы ей вообще что-то говорило это имя. В общем, не волнуйся за нас, с шайкой Аскеладда мы совладаем. Я бы не поплыл за ним, не имея за собой преимущества. Он моя цель с 7 лет. И отправился я за его головой только сейчас, потому что абсолютно и полностью готов». Девушка моргнула. «Ладно, как тебя зовут? Прелесть». И рабыня мило опустила голову, не желая показывать смущение. С ней вдруг стало так просто. «Хильда», — выдохнула она, — «красивое имя. Мою мать зовут Хельга, немного похоже, только тем, что начинается на ту же букву. В общем, Хильда оживилась, узнав о том, что мы плывем убивать Аскеладда. А уже вечером, когда я провел тренировку для парней, она сама подошла ко мне, взявшись за рукав. «Дайте мне оружие, прошу», — тихо изрекла девушка. «Тебя ведь тоже счет к нему, верно?» Девушка согласно кивнула. «Обещаю, я не сбегу, только дайте мне отомстить. Мне нравится твой настрой. Ты серьезно?» — удивилась Фильва. «Я же вручил Хильде лук и стрелы. Она явно ожидала, что получит топор или что-то подобное. Но и луку была рада. Главное — научить ее базовым навыкам. Точная стрельба ей сейчас и не нужна особо, согласно моему плану. Тем не менее, временно я дал ей обучающее кольцо, чтобы она быстрее освоилась с оружием. Использовать Хильду по назначению я пока не спешил. Она и правда симпатичная, но я хочу дать ей время привыкнуть ко мне. А пока, мы уже вошли в реку и продвинулись вперед, прямо к Лондону. Что тут произошло? Парни были удивлены открывшимся видом, когда мы достигли осажденного города. Крупное морское сражение. Целая куча обломков плавала то тут, то там. К берегам пристали части кораблей и множество трупов. Очевидно, при поддержке Таркеля англичане неплохо держали оборону. «Стойте, мы что, плывем прямо туда, к мосту?» — запаниковал Ари. «Все нормально», — хмыкнув, я забрался на голову дракона. В этот раз на мне уже были латы, только шлем держала в руках Хильда. И, должен отметить, что вид моей брони не на шутку впечатлил ее. Взгляд девушки был мне так знаком. Она не просто восхищалась красотой самих лат, она оценивала сложность ее изготовления. Может, она не была кузнецом, но отлично представляла, каких сил должно стоить создание такой брони. И шлем она держала с затаенным восторгом. У нее был такой вид, словно и не было пролетевших дней ужаса и отчаяния. Да, все же каким-то ремеслом она определенно владеет, отчего и умеет ценить подобные вещи. А уж как изменился ее взгляд, когда ей сообщили, что эти латы я сделал сам для себя же. Вполне возможно, что с ней будет даже проще, чем с Ханной, хотя, вначале казалось иначе. Тем временем, мы прибыли в очень удачный момент. К мосту уже подплыл корабль викингов. И, у меня аж дыхание перехватило, когда я увидел знакомую квадратную рожу. Никогда в жизни больше не видел настолько квадратного лица, как у этого человека. «Лучники, готовьтесь», — оскалился я. Рядом со мной тявкнула снежинка. «Все, квадратная голова, писец тебе». «Что?» Тогда же на мосту показался сам Таркель. Бодро помахав рукой, он приветствовал парламентера. «Флаки, сколько зим, ты его помнишь, Ильва? Теперь, когда ты сказал, это ведь он призвал нашего отца на войну». «Да, но также это он нанял Аскеладда, чтобы он убил отца».